Название органов. Гортань. Основные источники кровоснабжения. Верхняя гортанная артерия, правая и левая, от верхней щитовидной артерии, из наружной сонной артерии. И нижняя гортанная артерия, правая и левая, от нижней щитовидной артерии, из щитошейного ствола подключичной артерии. Основные источники иннервации. Верхний гортанный нерв, ветвь блуждающего нерва, и нижний гортанный нерв от возвратного нерва из блуждающего нерва содержит чувствительные и двигательные волокна. К гортани подходят и симпатические ветви от шейных симпатических узлов. Название органов. Трахея, дыхательное горло. Основные источники кровоснабжения. К шейной части, ветви нижней щитовидной артерии, грудной части, ветви бронхиальных и пищеводных артерий, ветви грудной аорты. Основные источники иннервации. Ветви блуждающего нерва содержат афферентные нервные волокна и эфферентные парасимпатические волокна. И ветви от узлов симпатического ствола, эфферентные симпатические волокна. Органы грудной полости. Название органа. Легкие. Основные источники кровоснабжения. Бронхиальные артерии, ветви грудной аорты, легочная артерия, ветвь легочного ствола, несет в легкие венозную кровь для газообмена. Основные источники иннервации. Ветви блуждающего нерва содержат афферентные волокна и эфферентные парасимпатические волокна, и ветви от грудных узлов симпатического ствола содержат афферентные волокна и эфферентные симпатические волокна, образуют легочное нервное сплетение. Примечание. Эфферентные парасимпатические волокна вызывают сужение бронхов и бронхиол, секрецию слизи. Эфферентные симпатические волокна обусловливают расширение бронхов и бронхиол. Название органов. Сердце. Основные источники кровоснабжения. Правая и левая венечные или коронарные артерии, ветви восходящие аорты. Основные источники иннервации. Ветви симпатического ствола содержат афферентные волокна и эфферентные симпатические волокна. Верхний шейный сердечный нерв от верхнего шейного узла. Средний шейный сердечный нерв от среднего шейного узла. Нижний шейный сердечный нерв от нижнего шейного узла. Грудные сердечные нервы от грудных узлов. Сердечные ветви блуждающего нерва отходят от шейного и грудного отделов нерва, содержат афферентные волокна и эфферентные парасимпатические волокна. Ветви образуют сердечные нервные сплетения. Примечание. Эфферентные симпатические волокна усиливают работу сердца, учащение сокращений сердца и повышение силы. Эфферентные парасимпатические волокна оказывают тормозящее влияние на сердечную деятельность. Конец 380 и 381 страницы. Источники кровоснабжения и иннервации внутренних органов. Название органов. Пищевод. Основные источники кровоснабжения. К шейной части ветви нижней щитовидной артерии. Грудной части – пищеводной артерии, ветви грудной аорты. К брюшной части – ветви левой желудочной артерии из чревного ствола. Основные источники иннервации. Ветви блуждающих нервов содержат афферентные волокна и эфферентные парасимпатические волокна, и ветви симпатического ствола содержат афферентные волокна и эфферентные симпатические волокна, образуют пищеводные нервные сплетения. Примечание. Эфферентные парасимпатические волокна усиливают сокращение пищевода и секрецию его желез. Эфферентные симпатические волокна тормозят сокращение пищевода. Органы брюшной полости. Название органов – желудок. Основные источники кровоснабжения. Ветви чревного ствола отходят от брюшной аорты его ветвей –